Сумерки ползли в комнату, глуша краски, а за окном во дворе было еще светло, и блики темно-красного накала горели в стеклах окон верхних этажей. «Ничего себе, никакого криминала!» — хмуро сказал Кирка. «У тебя почти проникающее ранение между пятым и шестым ребром. Твое счастье, что плевра не задета, а то бы... А, даже говорить неохота!» «Понимаешь, не с руки мне было обращаться куда-нибудь за помощью. И тебя я не думал беспокоить. Я замялся, соображая, как бы лучше объяснить Кирке нелепую и, пожалуй, необъяснимую на взгляд нормального человека ситуацию, но он не дал договорить. Не в этом дело, что ко мне или к другому не хотел обращаться. Дело в образе жизни. Это же чудовищно, что человек живет так, что даже при серьезном ранении боится пойти в травму. Черт знает что, дурацкий детектив. Он снял очки, большим и указательным пальцем потер переносицу. Ты прав, конечно, но для беседы с работниками сыска я еще не созрел. Вот это я тебе и хотел сказать, чтобы не было неясностей. А за врачевание спасибо. И слава Богу, что случая отплатить тебе тем же не представится. Хотя неприятно оставаться должником. Сказал я и пожалел, что Наталья долго возится на кухне. Самолюбие мое было задето. Вернее, его вообще не осталось. «Не в долгах дело», — сказал Кирка, прикрыв глаза и держа очки слегка на отлете. «Мы, может быть, должны друг другу больше, чем думаем». Он помолчал. «Я никогда не задавал тебе вопросов, но, признаться, думал, что все-таки... Ну, словом, не думал, что ты имеешь дело с вульгарной уголовщиной. И знаешь, мне это не мило». Глаза без очков глядели подслеповато, но голос был тверд и холоден, как хирургический инструмент. «Мне было тоскливо. Только сейчас я понял, что теряю друзей. Ушел Буська, уйдет Кирка. Пускай. Каждому свое. Любая уголовщина, Кира, вульгарна. Она просто пошлость. Не пошлой уголовщины не бывает». Я выждал, пока он надевал очки. Жаль, но факт. Оправдаться тут нельзя. Да и не вижу смысла. Всякому свой путь. Сказал я и почувствовал, что сейчас завою от тоски. Хорошо, что в комнате стало совсем сумрачно. «Да», — сказал Кирка, — «оправдания дело не меняют». И тут вошла Наталья. «А чего вы в потьмах?» Свет люстры показался колючим и резким. «Кирилл Анатольевич, идите поешьте на кухне и займемся операцией». «Принеси ему сюда, пожалуйста», — попросил я, прикрыв глаза. Я схватился правой рукой за спинку дивана, спустил ноги на пол и сел. Боли не было. «Лежал бы спокойно», — угрюмо сказал Кирка. «Нормально, не болит. Может, и зашивать не надо?» — спросил я. «Надо. Разрез длинный и глубокий. Тем более посижу, а то потом и не сядешь. Да и пообщаться надо по форме. Вдруг больше не придется, — сказал я и усмехнулся. Кирка не ответил, пальцем подтолкнул повыше очки, уставился в сторону. Наталья внесла на подносе чашку с бульоном, тарелку с мясом, пирожки, поставила на край столика, расстелила перед Киркой салфетку, положила вилку и нож. Движения ее рук были мягкими, но в то же время быстрыми и точными. Лицо у Кирки порозовело. «Вам дать мясо?» — спросила у меня Наталья. «Нет, спасибо. Достань там коньяк и рюмки. Ты выпьешь?» Я внимательно посмотрел на нее. Показалось, что она чем-то расстроена. «Нет, я не буду. Только что голова перестала болеть», — отмахнулась она. Я взял сигарету, достал спичку и, зажав коробок между колен, чиркнул. Сигарета горчила. «Вкусно, Наташа», — сказал Кирка, отрываясь от чашки. Очки у него запотели, и он снял их. «Стараюсь», — ответила Наталья, — «но не ценят». «Ценят, ценят», — откликнулся я и попросил. «Достань там, пожалуйста, кофту, такую серую вязаную, справа в шкафу на полке». Она принесла кофту, накинула мне на плечи. Мохнатая шерсть сразу согрела, стала уютнее. Я поудобнее пристроил левую руку на коленях и сказал Кирке: «Наливай-ка, сядь, Наташа». Он налил мне до краев. «Ну, давай, за все хорошее, что было», — сказал я, усмехнувшись, и, не дожидаясь ответа, выпил. Кирка выпил молча. «Вы, как на поминках, не чокаетесь», — сказала Наталья. «Сделай, пожалуйста, кофе», — попросил я, и, когда она вышла, сказал: «Буська, кажется, слинял насовсем от меня, как от чумы». «Что такое?» — Кирка напялил очки. «Да как в пошлом бульварном романе». Я глубоко затянулся. Сигарета уже не казалась горькой. «Ты яснее можешь?» Он пристально посмотрел. Я не выдержал взгляда. «Могу».